Глава вторая. Алиса понятия не имела, откуда у нее взялась такая удивительная морозоустойчивость. Чтобы от бабушки, едва ли. Все-таки Эстер провела в морозной Москве только первые 20 лет своей жизни, а города, в которых прошла вся ее остальная долгая жизнь, не являлись полюсами холода. Так что ссылка на бабушку была, скорее всего, безосновательна. Но мороз, которым была скована Москва, все-таки оказался Алисе не страшен. Ей было весело от мороза. И кто бы ей объяснил, почему? Единственное, что было неудобно в московских холодах, это необходимость долго разогревать мышцы перед утренней разминкой. Ну и голос, конечно, голос следовало беречь как зеницу ока. И даже больше, чем эту неизвестно где находящуюся зеницу. Потому что голос составлял половину ее профессии, если не больше. Сегодня первой была вокальная разминка. Это позволяло вздохнуть с облегчением. После ночи с Маратом все тело ныло, почти болело, будто после жесткой спортивной тренировки. И Алиса рада была, что у нее есть время расходиться, набраться сил для предстоящей работы. Заглянув в зал, она привычно подняла взгляд на стеклянную кабинку, где за пультом сидел Марат. Не один, конечно, сидел. Он не был, да и не мог быть главным звукорежиссером дорогостоящего мюзикла. Алису он не заметил. Слушал, что говорит ему главный звукореж, Алисин старый приятель, Фрэнк Дилан. По большому счету и Фрэнк не должен был бы ставить звук на таком дорогом проекте, каким являлась московская версия мюзикла «Главная улица». Не того уровня он был специалист. Но ведь и Алиса не входила в число главных бродвейских профи. Она была просто способная молодая актриса, в некотором роде восходящая звезда, которая, возможно, когда-нибудь выбьется на главные роли, а, возможно, не выбьется. В жизни-то человеческие истории складываются иначе, чем в сентиментальном мюзикловом сюжете. На всех «Золушек» не хватает не только принцев, но и работы. О распределении принцев Алиса, правда, не размышляла, но вот о распределении ролей размышляла немало. А потому сразу приняла предложение приехать на год в Москву. Конечно, ей хотелось стать звездой не вообще где-нибудь, а именно на Бродвее. И честолюбие было ей отмерено сполна. Но оно было ей отмерено вместе со здравым смыслом, точнее, со здравым чувством реальности. Так что она уехала в Москву без колебаний. В основном из-за главной роли, отчасти из-за хороших денег, которые за эту главную роль предлагались, и отчасти из любопытства. И из-за Марата, как теперь выясняется. Впрочем, относиться к своей встрече с Маратом как к предопределению она все-таки была не склонна, пока не склонна. Алиса прошла по длинному коридору. Опять тусклый свет. К себе в гримерку и сразу включила все многочисленные лампы, которыми эта гримерка освещалась. Яркий свет был специально оговорен в ее контракте. «Раз уж я здесь звезда», — думала Алиса каждый раз, когда включала его, — «могут же у меня быть хоть какие-нибудь капризы, даже должны быть». У Юла Бриннера стены в гримерке укрепляли, чтобы гамак ему повесить. Про гамак, который требовал вешать в своей гримерке звезда Бродвея Голливуда Юл Бриннер, рассказывала бабушка, у которой, оказывается, однажды случился с ним роман. Роман получился кратковременный, но бабушка вспоминала о нем с удовольствием. «У Юла было могучее воображение, поэтому его любили женщины», — говорила она Алисе. «А «Причем воображение к любви?» — спрашивала Алиса. Ей было тогда 10 лет. При том, что он смотрел на женщину так, что она понимала. В его сознании только она. Она заполняет все его воображение. И даже когда это изменится, она все-таки останется в нем навеки. «Навеки?» — недоверчиво переспрашивала Алиса. «Да, называй это как хочешь. Могучее воображение, способность к концентрации. Но это то, что делает артиста великим, а мужчину неотразимым». Алиса до сих пор помнила, как глубоко вздохнула при этих бабушкиных словах. «Ты почему вздыхаешь, солнышко?» — засмеялась та. «Потому что я не знаю таких мужчин». Теперь Алиса не только вздохнула, но еще и шмыгнула носом. «И никогда не узнаю. У нас же на улице таких нету». «Если бы бабушка была молодая, она бы меня с ним познакомила», — подумала Алиса при этом. «Она ведь же их много знала, наверное, но она уже очень-очень старая, и те мужчины все умерли». Алиса подумала это по-русски. С бабушкой она всегда не только говорила, но и думала по-русски. Наверное, поэтому, когда Алиса выросла и стала говорить и думать по-английски, ее мышление осталось странным, во всяком случае, так считала мама. «Мир шире, чем наша улица», — сказала бабушка. «Ага, и везде есть такие мужчины, только на нашей улице почему-то нету», — съязвила Алиса. «Ты умница, правильно мыслишь», — снова засмеялась бабушка. У нее был совсем не старческий смех. Он рождался глубоко в груди, и поэтому сначала был низковатый, а потом взлетал вверх и звенел, как черненные серебряные рюмочки, из которых в ее доме пили водку. «Не стоит думать, что все необыкновенное происходит там, где тебя нет. Оно должно происходить там, где ты есть. А если оно там не происходит, значит, надо разбираться с собой, а не со своей улицей». «А твое необыкновенное всегда происходило там, где ты была», — уточнила Алиса. «Всегда», — кивнула бабушка. «Я умела находить на свою... в общем, у меня не было недостатка в приключениях». «Повезло тебе», — вздохнула Алиса. «Если поймешь, что ведет человека по жизни, то и тебе повезет». «А что его ведет?» — заинтересовалась Алиса. Она очень хотела, чтобы ей повезло в жизни на приключения не меньше, чем бабушке. «Я же сказала, если поймешь. Но только если сама поймешь, без подсказок». И добавила с усмешкой: «Успехов тебе в этом начинании!» Эстер была насмешлива со всеми, даже со своей любимой внучкой. Собственно, Алиса была не только любимой, но и единственной ее внучкой. Бабушка даже сама придумала ей имя в память актрисы, с которой дружила в юности, когда еще жила в Москве. Актриса эта, судя по фамилии, Конен. Наверное, была шведка или финка, но бабушка называла ее великой русской актрисой. И Алиса никогда не сомневалась, что так оно и есть, и гордилась своим именем. Она даже просила друзей не называть себя Элис, как следовало бы по-английски, она для всех была Алиса. Алиса тряхнула головой, освобождаясь от воспоминаний. Вообще-то она любила вспоминать бабушку и помнила ее очень хорошо, хотя та умерла, когда Алисе было всего 13 лет. Но при всей своей ясности воспоминания о бабушке почему-то требовали сильной душевной сосредоточенности, а ей сейчас надо было сосредоточиться только на предстоящей вокальной разминке. А потом... на танцевальной разминке, а потом на степ-разминке, а потом на общей репетиции, а вечером надо было думать только о спектакле. И думать о нем надо было всем телом, Так Алиса это называла. Иначе его просто физически невозможно было сыграть так, чтобы он стал праздником, каким задумывался 20 лет назад в Нью-Йорке и каким становился из вечера в вечер на множестве мировых сцен. Вот теперь и на московской. История про девушку из провинции, которая приехала в Нью-Йорк и стала великой актрисой, трогала сердца с неизменностью, не знающей географических отличий. Алиса нарушила режим, позволив себе не выспаться ночью, хотя бы и после вчерашнего выходного. Потому и лезли теперь в голову отвлекающие от работы мысли, а в душу будоражащие воспоминания. Она закрыла глаза, посидела так с минуту, потом открыла глаза и сразу увидела себя в зеркале. Это была ее собственная специально придуманная уловка. Открыв глаза перед зеркалом, в течение нескольких секунд можно было видеть себя в нем не изнутри, как обычно себя только и видишь в зеркале, а словно бы со стороны. И этот краткий взгляд со стороны выявлял все недостатки, которые следовало немедленно устранить. Но сейчас Алиса никаких существенных недостатков не заметила. В глазах у нее стояло выражение сосредоточенности и нервности, а значит, она готова была работать. И она выключила свет и пошла работать. «Я думал, ты скажешь про зубную щетку». Глаза Марата блестели в полумраке темно и ярко. Как могут сочетаться тьма и яркий блеск в одних глазах, Алиса не понимала. Но в его глазах это было именно так. «А что я должна была сказать про зубную щетку?» Все-таки она понимала не все оттенки его слов, не все их смыслы, но это не раздражало ее, а наоборот, будоражило, заводило загадкой. «Ну, что у тебя нет с собой зубной щетки, и поэтому ты не пойдешь ко мне ночевать». «Ха!» — засмеялась Алиса. «Да, я об этом подумала, но только потом, когда уже была у тебя, а еще потом опять забыла». Может быть, она забыла про зубную щетку только от усталости? Когда она выходила вечером из театра, то чувствовала во всем теле и в голове тоже такую опустошенность, в которой не было никаких мыслей и быть не могло. И когда Марат неслышно подошел к ней сзади и коснулся ее плеча, она восприняла это почти с безразличием, и показалось, что так оно и должно быть, и даже что так оно было всегда. Это уже потом, в подъезде старого дома в кривоколенном переулке у лифта, когда Марат вдруг обнял ее, повернул к себе лицом и стал целовать с такой страстью, будто они не ехали только что вместе в машине, совершенно спокойные, будто не шли к подъезду, никуда не торопясь. Только тогда Алиса почувствовала, что сердце у нее забилось быстрее, пустота улетучилась из головы, как ветерок, потом улетучилась и из всего тела. И все тело мгновенно налилось той же страстью, которая была в Маратовом поцелуе. Пришел вызванный ими лифт. Постоял, ожидая на первом этаже, не дождался, когда же они перестанут целоваться и откроют сетчатую дверь, и уехал снова к более разумным людям. А они целовались, и Алиса совсем не думала о том, что едет ночевать в дом, где у нее нет зубной щетки. И вот теперь оказалось, что Марат ожидал от нее этих мыслей. И были немного странны такие трезвые его ожидания. Марат казался ей гораздо более самозабвенным, чем даже она сама. Во всяком случае, когда он целовал ее, и губы у него были горячими, а ладони, сжимающие ее плечи наоборот, холодны, как лед. «Как уместны его страсти, оказывается», — подумала Алиса. И, подумав так, поймала себя на совершенно бабушкиной насмешливости. Она выскользнула у Марата из-под руки, встала с кровати и, пройдя через полупустую комнату, забралась на подоконник. Все тело у нее горело, ей хотелось охладиться, а подоконник, выкрашенный масляной краской, как раз и был прохладным, как река. «Жалко, что я не художник», — сказал Марат, глядя на Алису. Он лежал поверх одеяла, положив руки под голову, и блеск в его глазах был так ярок, что Алисе казалось, из его глаз тянутся к подоконнику ослепительные лучи. Хотя, наверное, просто уличный свет падал из окна и отражался в его глазах, отсюда, с подоконника, это было хорошо видно. «Почему тебе этого жалко?» — спросила она. «Я б тебя нарисовал, вот так, голую, на подоконнике, или лучше из металла отлил, как скульптуру». По краткости, по рубленности его фраз, Алиса поняла, что он снова хочет ее. Он был неутомим, это она поняла еще раньше, но сидение на холодном подоконнике отрезвило ее. «Ночные страсти — прекрасная вещь, но работу никто не отменял. А если она еще и завтра не выспится, то таких сил, которые необходимы для ее работы, у нее просто не останется». «Из металла в самом деле лучше», — сказала она. «Ты знаешь, был такой русский дирижер, которого звали Кусевицкий?» «Не знаю», — Марат повел узким плечом. «Это было фантастически красиво. Он эмигрировал в Америку давно еще, перед Второй мировой войной, и создал Бостонский симфонический оркестр. А моя бабушка познакомилась с ним в Нью-Йорке. Она тогда только что приехала и спросила его, как мне жить в Америке, на что ориентироваться. А он ответил, «Эстер, чтобы жить в Америке, надо только одно — иметь гвозди в голове». Она тогда на него очень рассердилась. «Почему?» «Потому что тогда такой ответ показался ей неопределенным. Это уже потом она поняла, что больше ничего ответить невозможно. В общем, улыбнулась Алиса, мою фигуру можно отлить из металла. По логике вещей, у меня ведь должны быть гвозди в голове, раз я американка». «А у меня сейчас между ног гвоздь встанет», — хрипло произнес Марат, — «без всякой логики. Иди сюда». «Я иду», — засмеялась Алиса, — «но я иду к тебе только спать. Завтра я должна быть выспавшаяся и отдохнувшая, потому что должна работать». «Вот тебе вместо зубной щетки», — съязвила она. Неизвестно, расслышал ли Марат ее язвительность. Во всяком случае, когда она легла рядом с ним и прижалась к его горячему, особенно после холодного подоконника, боку, он не попытался будоражить ее ни хриплым желанием в голосе, ни страстью во всем теле. «Ты, главное, завтра опять сюда приходи», — шепнул он, — «и зубную щетку приноси, чтоб совсем про нее не думать».